Гоголь подробно разбирает недостатки игры этого актера, находя, что в исполнении Дюра Хлестаков явился одним из целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться из парижских театров. Причина неудачи Дюра была вовсе не в отсутствии у него таланта. В год исполнения роли Хлестакова ему было всего 29 лет. Попробовав свои силы до этого в балете и даже в опере, Дюр, несомненно, был хорошим актером, воспитанным, однако, в традициях, не способствовавших пониманию новой гоголевской натуральной школы и всей глубины идей, которые Гоголь вкладывал в образ Хлестакова. Мог ли Дюр думать, что Хлестаков — это лицо, должно быть тип многого разбросанного в русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадается и в натуре. Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но натурально в этом не хочет только признаться. Далее Гоголь говорит: «И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым». Всего этого не знал, да и не мог знать Дюр, подошедший к роли Хлестакова весьма добросовестно, но, конечно, бездумно, по готовым рецептам и штампам. Это, по-видимому, понимал и сам Гоголь, преподнесший ему печатный экземпляр первого издания «Ревизора» собственноручной надписью Николаю Осиповичу Дюру от автора. Такой же экземпляр он преподнес и Михаилу Семеновичу Щепкину, первому исполнителю роли Городничего в Москве 25 мая 1836 года на сцене Малого театра. Надпись Гоголя на щепкинском экземпляре более теплый гласит: «Моему доброму и бесценному Михаилу Семеновичу Щепкину от Гоголя». Щепкинский экземпляр «Ревизора» находится сейчас в Государственной библиотеке СССР имени Ленина и поступил туда от Константина Сергеевича Станиславского, которому в 1896 году эту книгу подарил маг и волшебник Михаил Васильевич Лентовский, режиссер и антрепренер, основатель Московского сада и театра «Эрмитаж». Экземпляр с надписью Гоголя Щепкину воспроизведен в «Литературном наследстве», том 58, 1952 год, страница 563. Экземпляр «Ревизора» с дарственной надписью Гоголя Дюру уступил мне примерно в 30-х годах мой друг, ленинградский антиквар Наумов. Надо сказать, что расстался он с этой примечательной книгой нелегко. Во всяком случае, материальная сторона здесь не играла абсолютно никакой роли. Вместе с «Ревизором» Наумов уступил мне несколько собственноручных писем самого Дюра, адресованных к современному ему книгопродавцу-издателю Лисенкову, близко знакомому не только с Дюром, но и с Пушкиным, Крыловым, Шевченко и другими. Письма Дюра, датированные февралем и мартом 1839 года, когда он тяжко заболел. Как известно, 16 мая того же года его не стало. Эти предсмертные письма примечательного артиста Николая Осиповича Дюра, книгопродавцу и издателю Лисенкову, касаются исключительно книг, и мне думается, что вполне уместно привести здесь содержание писем. 25 февраля 1839 года Дюр пишет: «Любезнейший Иван Тимофеевич, я слег в постель, но читать еще могу. Пришлите мне, пожалуйста, сына Отечества за прошлый январь и еще что-нибудь новенькое. Вы меня обяжете. Ваш Николай Дюр.